честно ответил я. «Хорошо, что я сделал по-своему, черт возьми!» Он со злостью ругнулся. «А то сейчас наша мультиубийца уже сбежала бы!» «Отпусти ее!» — крикнул я. Я схватил его за куртку и набросился на него. «Отпусти ее, я тебе говорю!» «И ты хочешь вернуть ее к прежнему образу жизни?» — спросил он. «Хочу ли я?» Я не мог ответить. Я думал об этом, а он поправлял складки своей куртки. «Тяжелая для тебя ситуация», — сказал он. Он прикончил содержимое рюмки. «Линия между добром и злом, правотой и неправотой, может быть очень тонкой, а при эмоциональном возбуждении ее почти невозможно увидеть». «Что с ней будет?» — спросил я. Он заколебался. «Только правду, какая бы она ни была», — попросил я. «Хорошо, только правду. Не обещаю, но психологи попробуют сделать что-то для нее, если только смогут найти причину, породившую отклонение. Но это далеко не всегда удается. Только не в этом случае. Я расскажу им». Он посмотрел на меня с удивлением, слегка вознаградив мое самолюбие. «В таком случае есть шанс. Я отдам соответствующие распоряжения, чтобы были испробованы все другие возможности, прежде чем поставить вопрос об уничтожении личности. А если придется пойти на это, она останется человеком, каких много в галактике. Приговоренная к смерти, она станет трупом, которых тоже не меньше». Я отобрал у него фляжку, пока он не убрал ее в карман. «Я знаю вас, Инскип. Вы прирожденный рекрутант. Когда вы кого-то поймаете, вы его вербуете». «Это верно», — сказал он. «Она будет отличным агентом. Мы составим суперкоманду», — сказал я, и мы подняли бокалы. «За преступление!» Конец. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол» в 2015 году. Текст читал Дмитрий Оргин.